Самодостаточность. Самодостаточность – не только убежденность в том, что ты в состоянии добиться успеха, а нечто гораздо большее. Это мужество прислушаться к внутреннему голосу, подсказывающему, какого рода успеха вы жаждете. Быть самодостаточным – означает руководствоваться только своими внутренними порывами, не ожидая от кого-либо или чего-либо подсказки, кем быть, что иметь и чем заниматься. Когда мы научимся правильно читать знаки и следовать собственной интуиции, тогда начнем доверять себе и перестанем плясать под чужую дудку.